3 мая 1908 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Вдовствующая императрица Александра Федоровна. Сегодня была гроза. Она яростно бушевала, ломая ветки в саду. Оглушительно грохотал гром, молнии пронзали свинцовое небо. Обычная гроза, совсем не редкая в Петербурге об эту пору. Но я, устроившись в углу подальше от окна, лишь молилась, чтобы это побыстрее закончилось. Отчего-то с некоторых пор я стала бояться гроз. Странно. Раньше, во время разгула стихии, я любила распахнуть окно и, сев около, вдохнуть этот непередаваемо восхитительный запах. И дышать им, пока не закружится голова. Мне нравилось слушать громовые раскаты, наполненные небесной мощью. Наблюдать за зигзагами молний, пытаясь в мгновенной вспышке уловить их рисунок. Да, гроза представлялась мне истинным благословением Господним. Обычно проносилась она очень быстро. И после нее все было таким чистым, умытым, изумляя своей яркостью. И чудные запахи, что источала природа, будили внутри тихий восторг и беспричинное ликование. Казалось, что сама земля дышит полной грудью, стремясь успеть насладиться чудесным ароматом и влажной прохладой, что оставила после себя стихия. Почему же нынче все по-другому? Почему в звуке грома мне слышится устрашающий глаз, словно бы предрекающий погибель? Почему сполохи молний кажутся предвестниками беды, а треск веток, ломаемых порывами ветра, вызывает мысли о душе человеческой, терзаемой страданием? Много, много должно быть нападало веток на аллеи сада. Я могу себе это представить. Такую картину мне приходилось видеть неоднократно. Падает ветвь на землю, еще живая, шелестящая, налитая соками, и сразу начинает медленно умирать. Сама она еще не знает, что навеки оборвалась связь ее с питающим древом. Она даже не замечает того, что отделена от него, от источника жизни. Но проходит время, и она начинает засыхать. Что чувствует ветка при этом? Едва ли она понимает, что с ней происходит. Она все еще мнит себя частью дерева. Вот так и умирает она, в блаженном неведении, словно засыпая, и видя при этом такие счастливые, упоительные сны. Такие меланхоличные мысли одолевали меня, словно липкие тенета. Они опутывали мой разум, и я все никак не могла от них избавиться. Они вызывали во мне беспокойство, какую-то смутную догадку, которая страшила меня. Гроза уже давно унеслась. Но я все еще сидела в полумраке, не решаясь подойти к окну. Но меня тянуло туда. Тянуло подойти и выглянуть, и увидеть внизу аллею, усеянную еще живыми, но уже обреченными ветками. И этот запах после грозовой свежести. Мне было страшно вдохнуть его. Мне казалось, что вместе с этим вдохом в меня проникнет какое-то убийственное знание. Та самая догадка обретет осязаемую отчетливую форму. Нет, я не стану открывать окон. Я не стану смотреть на мокрую аллею. Я просто встану сейчас и кликну Аннушку. Аннушка появилась тут же, стоило мне единожды позвать ее. Звук торопливых шагов в коридоре, и вот она уже здесь, с легкой улыбкой и лучистым взглядом. Она зажгла свет, наполовину раздернула занавески. С ее появлением в комнате сразу стало как-то уютнее и теплее. «Аннушка, мой добрый ангел!» В то время как многие стремились избегать общения со мною, Она была рядом. Она единственная хорошо обращалась со мной. Она никогда не мялась в моем обществе, не прятала взгляд, не вздыхала, как делали прочие с некоторых пор. Она единственная могла спокойно смотреть мне в глаза и тепло улыбаться при этом. Она была моей самой верной и, собственно, единственной компаньонкой. «Что такое, Ваше Величество?» «Все хорошо. Вам удалось отдохнуть?» Она, чуть склонив голову в почтительном жесте, смотрела на меня с участием, но и одновременно с ободрением. «Вы изволили придремать, и потом вас, вероятно, побеспокоила эта ужасная гроза». «Ах!» Она подошла к окну и слегка раздвинула плотные занавеси. «Сколько веток попадало!» Она обернулась ко мне. «Может быть, открыть окно, Ваше Величество?» «Нет», — сказала я довольно резко, жестом останавливая ее. «Не нужно. Что-то зябко». «Хорошо, Ваше Величество, не буду». Она подошла ко мне и села напротив. «Что-то мне тоскливо, Аннушка», — пожаловалась я. «Ты же знаешь, никто нынче не считается со мною. С тех пор, как Ники уехал, они все стали словно чужими. Михаил, Ольга. Смотрят на меня, когда мы встречаемся, и словно не видят. Даже мои дочери избегают меня и живут с Ольгой и ее мужем в Ораненбауме. Один барон Фредерикс, верный как старый пес, навещает меня каждый день, но и он смотрит на меня так, будто что-то хочет сказать и никак не решается». «Ну что вы, это вовсе не так, Ваше Величество», — сказала Аннушка, пододвинувшись ближе и гладя мои сложенные на коленях руки. «Ах, все это пустое, не забивайте себе голову, все не так плохо. Ваши девочки любят вас, ведь они вместе с ее высочеством Ольгой Александровной регулярно приезжают из Ораненбаума проведать Ваше Величество». «Да, но каждый раз я от них только и слышу. Вячеслав Николаевич, Бережной, такой, Вячеслав Николаевич сякой, Вячеслав Николаевич сказал это, Вячеслав Николаевич сказал то, а у Ники ни полслова, как будто он не их отец. После их визитов у меня от волнения каждый раз отнимаются ноги. Но это еще не самое плохое. После того, как Ники уехал, Михаил все стал решать сам, не спрашивая у меня совета. Милая Аннушка, можешь ли представить себе? Он своей волей, не спрашиваясь у меня и у Ники, решил отдать Ольгу замуж за сербского принца Георгия, который недавно приехал к нам погостить. «Что же в этом плохого?» — мягко спросила Анна. «Рано или поздно это должно было случиться». «Ну, Ольга ведь еще совсем малышка!» — горестно воскликнул я. «Ей же всего 9 лет!» Примечание авторов. 4 года назад, когда был убит Николай II, время для Александры Федоровны остановилось. Она считает, что ее Ники уехал в поездку и вот-вот должен вернуться, а старшей дочери Ольги теперь в мире Александры Федоровны навсегда 9 лет. Хотя на самом деле ей уже 13, и она уже вступила в тот волнительный период, который отделяет девочку от девушки. «О, не беспокойтесь, Ваше Величество!» С ласковой улыбкой произнесла моя верная наперсница, вновь погладив мои руки. «Ведь свадьба состоится еще не скоро. Принц согласен подождать, пока ваша дочь не подрастет». «Но, Аннушка, ведь меня никто не спросил, хочу ли я этого брака?» Плаксиво пожаловалась я. «Но это ладно. Самое возмутительное, что Михаил все решил сам. Он даже не хочет дождаться возвращения Ники. Это неправильно. Пусть Ники и не император теперь, но все же он отец Ольги, и он должен дать согласие. Кроме того, так нельзя поступать. Что же это творится, Аннушка? Я не понимаю. Я всхлипнула. Слезы потекли по моему лицу. Тем не менее, выговорившись, я ощущала облегчение. Только с Аннушкой я могла сполна дать волю чувствам. С ней мне не нужно было притворяться. «О, Ваше Величество! Любезная Александра Федоровна!» — проникновенно говорила Аннушка, глядя мне в глаза. «Прошу вас, не переживайте. Михаил все делает правильно, поверьте. Просто у него очень мало времени. Уверяю вас, что он не сделает ничего, что могло бы пойти в ущерб вашей семье в частности и интересам российской державы в целом. Он очень хороший правитель, его все хвалят. А вы просто доверьтесь провидению. Вот Ники вернется, и все изменится», — пробормотала я. «Правда же, Аннушка?» «Конечно, Ваше Величество», — заверила она. «Непременно ваш супруг вернется, и все изменится». Еще с минуту она гладила мои руки, глядя на меня своим теплым, лучистым взглядом. И мое беспокойство отступало. Потом она сказала: «А давайте-ка я причешу вас, Ваше Величество». «Да, пожалуй, это ни к чему, Аннушка, на ночь-то глядя», — попыталась я возразить. «Давайте, давайте», — продолжала она настаивать, и я согласилась. Она бережно расчесывала мои волосы, и это было очень приятно. Тревожные мысли стали покидать меня. Это был один из тех нечастых моментов, когда я чувствовала себя спокойно и умиротворенно. «А что там говорят, Аннушка? Хорош ли собой этот сербский королевич?» — осведомилась я. «Ведь он проживает сейчас тут, в Зимнем дворце, и, может быть, тебе посчастливилось увидать его?» «Посчастливилось, Ваше Величество», — ответила Анна, и в голосе ее отчетливо звучало лукавство. «Еще как посчастливилось». «Так что же ты молчишь?» От избытка чувств я резко повернулась к ней, отчего прядь моих волос выпала у нее из руки. «Расскажи мне о нем немедленно». «Хорошо, Ваше Величество. Только сидите спокойно, хорошо? Ну, я видела его совсем мельком, когда он шел к государю Михаилу Александровичу в готическую библиотеку». «И что?» — нетерпеливо поторопила я. «Ну, не томи же, Анна, рассказывай». «Он очень, очень хорош собой. Уж это я разглядела достаточно отчетливо», — сказала Анна. «Если говорить о внешнем впечатлении, то он истинный знойный красавец, при виде которого сердце любой женщины начнет биться чаще. Что же касается его внутренних качеств, то говорят, что он порядочен, честен, принципиален, умен и, что весьма немаловажно, весьма разборчив в связях. Связях любого рода. Ну, вы меня понимаете, Ваше Величество». «Ты хочешь сказать, что в нем отсутствует тяга к волочению за фрейлинами, не говоря уже об актрисках и певичках?» — с недоверием уточнила я. «Это странно, учитывая, что он, как ты утверждаешь, обладает приятной наружностью». «Поверь, все мужчины ловеласы. Даже мой Никки», — вздохнула я. «Ну, по крайней мере, у него именно такая репутация», — сказала Анна. «Говорят, что стрелы Амура его не ранят, а во всех женщинах, с которыми сербский принц близко имеет дело, он видит своих сестер, а это слово для него священно, и только венчанная жена может заставить его освободиться из-под запрета». «Так что же, понравилась ему моя малышка-дочь?» — поинтересовалась я. «Ну, это мне неведомо», — ответила Аннушка. «Однако думаю, что да, ваша Оленька не может не понравиться. Она и красива, и мила, и умна, и добродетельна. Идеальная жена для будущего сербского короля». Я немного помолчала, а затем спросила: «Что, если к тому дню, когда можно будет заключить брак, Ольга изменится, и королевич не захочет брать ее в жены? Кроме того, что еще скажет Ники по поводу этой помолвки?» Собственно, на последние вопросы я и не ожидала услышать ответ. Это были просто мои мысли. Ники, Ники. Когда же ты вернешься, и мы снова соединимся с тобою?»